Но она-то еще спала. И Марк, как дракон, никого не пропускал в ее комнату. Шум спора разбудил Анетту, и Сильвия вошла. У нее было о чем поговорить с сестрой, но и она сразу увидела, что дождь и вихрь взбурлили реку. И, как всегда, бережная с теми, кого она любила, Сильвия стала говорить лишь о том, что могло развлечь Анетту. Опыт жизни научил Сильвию, что наилучшее лекарство для смятенной души — это не трогать ее. Для того, чтобы дно затянуло песком. Она подшучивала над Анеттой, которая проспала бомбежку, и ворчала на Марка, этого осленка, за то, что он упрямо отказывался после отъезда Анетты покинуть квартиру матери и поселиться у нее. Она шутливо намекала, что подозревает его в желании быть свободным для ночных вылазок, но Марк рассердился. Он сказал, что обещал вести себя разумно и не допускает, чтобы его словам не верили. Если бы он захотел развлекаться наперекор Сильвитк, ведь он не ребенок и не постеснялся бы сказать ей в лицо. Потом он пожалел, что говорит такие вещи в присутствии матери, и, смутившись, скрылся в свою комнату. Когда он вышел, Сильвия с гордостью сказала Анетте: «Что за упрямец? А, как он похож на нас!» Она-то думала: «Разве он похож на меня?» Она старалась снова войти в колею домашней жизни, но ощущение душевной разбитости долго не проходило. Она быстро уставала. Марк старался снять с нее часть забот. Он делал вид, что ничего не замечает, но всегда оказывался под рукой, когда надо было избавить ее от каких-нибудь утомительных усилий, переставить мебель или взобраться на лестницу, чтобы повесить портьеры. Эта бережность была в нем новой чертой, новой для него, да и для нее тоже. Как все очень правдивые люди, он боялся, чтобы она-то не усмотрела в ней то преувеличенное усердие, от которого несет родственным лицемерием, и тогда он старался принять равнодушный вид. Анетта, растроганная и смущенная, начинала его благодарить, но сбивалась и кончала холоднее, чем хотела. Оба выжидали, внимательные, ласковые, мало говоря, из-под лобья глядя друг на друга. «Кто же заговорит?» И каждый из них боялся начать разговор. Он боялся нового разочарования. Марк ничего не спрашивал у матери о ее поездке и неожиданном возвращении. Если она, иногда сама того не замечая, впадала в задумчивость, он отворачивался из целомудрия и из боязни нечаянно подглядеть, что творится у нее на душе. Он даже удалялся в свою комнату, чтобы не стеснять Анетту. И когда Анетта расспрашивала сына о том, что он делал в ее отсутствии, ему становилось больно. Она задавала вопросы, на которые он уже ответил в своих письмах. Неужели она так мало любит его, что лишь небрежно пробежала их? Если бы не случайные замечания Сильви, Анетта так и не узнала бы о существовании этих писем. Сильви иногда навещала молодую чету, как она выражалась, видя, что Анетта и Марк открывают друг в друге неведомые им раньше чувства. Она дала себе слово не вмешиваться и всецело предоставить им самим труд и радость этих открытий. Но уж они очень тянули, и Сильвия решила подтолкнуть их. Однажды в отсутствие Марка, разговаривая с Анеттой, она назвала их влюбленными. На возражение Анетты Сильвия, смеясь, ответила: «Я не говорю о тебе, жестокосердая. Ты довольна, когда по тебе сохнут. Это твоя роль». «Еще бы», — бросила Анетта. Но Сильвия знала, куда гнет. «Зато юный твой поклонник, который в твое отсутствие писал тебе каждый день...» Она тоже не слушала продолжения. Он писал ей каждый день. Она не подумала оставить адрес для пересылки писем, и они валяются там. Да, Сильвия права, у нее жестокое сердце. Она тотчас же затребовала эти оставшиеся в чужом краю письма, но не хотела, чтобы Марк знал об этом. Лишь бы пакет с письмами не был вручен как раз ему. Анетта сторожила почтальона, но письма долго не приходили, и все же ей удалось незаметно выхватить их из рук привратника под носом у Марка, которого она опередила. Она дождалась его ухода, чтобы прочесть их. Их было 8. Целый клад. Первых же слов глаза Анетты затуманились слезами. Ей хотелось прочесть все единым духом, а читать она не могла. Она Попыталась подобрать их по числам, чтобы потом медленно одно с другим прочесть, но это было ей не под силу. Она их проглатывала как попало, выхватив письмо на удачу. Она-то читала его залпом, перескакивая через строчки, останавливалась, жадно возвращаясь к особенно нежным словам. И только утолив свой первый голод, она смогла еще раз прочесть их по порядку, еще раз упиться ими.